От боли девушка застонала. Черт, не предусмотрел. Нужна и анестезия. Терпи, для тебя же стараюсь. Самое опасное и для меня непонятное, это легкие. Они поражены какой-то болячкой, как бы не магического происхождения, поэтому, так и не добившись результата в исцелении, попробую их вырезать и просто воплотить новые. А-а-а, крик все-таки вырвался из нее. Леди, с вами все в порядке? За дверью раздался голос какого-то слуги. Не вовремя, черт, Эрин, знаю. Барк, не пуская никого, Мабари молча привалился к двери, подпирая ее. Так, кусочек удален. Пробую воплощение, для образа беру само воспоминание организма о здоровом органе. И, есть. Но странная зараза стремительно стала поражать изначально здоровый кусочек. Плохо. Неужто нужно будет целиком оба легких менять разом? Напряжно. Отмена тревоги. Эксперимент не удался. Поняла, и уже громче продолжила. Со мной все в порядке. Принесите только воды. Пока Ирин разговаривала, я размышлял о своих возможностях и новых вводных. В сон охотников тени мне не стоит труда вернуться, при этом фоном ощущая тело Ирин. Но вот на ту же торговлю, задача иного типа, чем слабее мое присутствие здесь, тем выше шанс окочуриться у Ирин. Еле-еле тогда успел вернуться, и информации не получил. Из демонов никто не заморачивался лечением тел в реальности, напитывали своей силой и шли вперед. Оттого и такие страшные мутации и рожи у большинства одержимых. В крайнем случае двигая тело словно неживой объект. Да, с таким подходом. Короче, эксперименты. А раз под опытхем пациент один единственный, то стоит быть аккуратней. Эрин, ночью вытащу тебя в тень. Пока тебя не будет, попробую кое-что. Я ожидал возмущения или вопросов. Даже страх и отказ. Но, хорошо, она просто согласилась. Странно как-то, но я не против. Ночью перенес Эрин в сон охотника. Гуляй здесь где хочешь, делай что хочешь, но, пока я не позову, даже не стремись к телу. Ясно? Ладно. А, она покосилась на молча замершую и смотрящую на нас куклу. Не причинит вреда. Затем, секунду подумав, больше для успокоения Эрин, обращаюсь к кукле. Она гостья. Позаботься о ней, и, если что случится, зови меня сюда. Очень хорошо. Голос, лишенный эмоций и вместе с тем заботливый. Ох, тень еще и не такое воплощает. Я ушел. Доброй охоты. Ага, пока. Вернувшись в реальность, мысленно тяжело вздыхаю. Поехали. Зараза ты такая. Точно какая-то магическая дрянь. Какого лешего ты не исчезаешь? А если так, есть. Легкие восстановлены и от непонятной дряни избавлены. А почему сердце не бьется? Вроде бы все. Легкие и сердце полностью обновлены. Мое воплощение постепенно становится реальной частью организма и теперь нужно лишь время. Пора возвращать Эрин, а то на улице уже рассвело. Войдя в сон, не замечаю никого в саду, даже куклу, что странно. Пройдя же в дом, наблюдаю странную картину неловкого чаепития. Эрин напряженно сидит и цедит напиток, а кукла стоит рядом с чайничком в руке. Заметив меня, девушка с облегчением ставит на стол чашку и кидается чуть ли не в объятия. «Ты пришел? Как хорошо! Может, мы пойдем отсюда?» И утащила меня из дому. «Эрин, ты чего? Твоя кукла очень жуткая, знаешь ли, зачем ты меня вообще с ней оставил? Она ни на шаг от меня не отходила, а ее неживой взгляд и эти руки. Бррр, да, не подумал. Ладно, пора возвращаться. Прекрасно. А затем, будто вспомнив что-то, а как прошло, не говоря ничего, переношу нас в тело, давая минуту ей на ознакомление с ощущениями. Полностью восстановил сердце. Теперь возможны хоть какие-то нагрузки, и колоть его не будет. Легкие также исцелены, поэтому задыхаться перестанешь. И хоть это жутко и рано, но тебе нужно увеличение питания минимум раза в 3, ясно? Если что, напрямую помогу пище усваиваться. Но этого ей знать не надо. Да, спасибо, довольно просто ответила она, но вместе с тем я чувствовал, сколько она вложила в эти слова. Пожалуйста, но работы еще много, как мне, так и тебе. Прошел месяц. Недавно Ирин встала с кровати и с помощью брата смогла немного пройтись. К счастью родителей, увидевших эту картину, не описать словами. Нэн, ее бывшая няня, а сейчас повар и главная по уходу за Ирин, вообще, заметив ее в коридоре, выронила поднос и расплакалась. Остальные слуги также поглядывали на нас, из-под тишка, с радостью в эмоциях. В общем, было видно, насколько все любили юную рыжеволосую непоседу. Атмосфера угнетения наконец полностью выветрилась из замка, что я прекрасно почувствовал. А уже сегодня к нам заявились храмовники. Моя дочь больна. По какому праву вы требуете с ней встречи? К нам пришли сведения о возможном применении запрещенной магии. Мы обязаны это проверить. Что? Да как вы смеете перехватить отряд из 5 храмовников и 2 представителей церкви, включающий матушку Милал, местную настоятельницу? Брайс смог лишь у дверей в спальню Эрин. Поэтому мы прекрасно все слышали. Михаил, Эрин наконец-то научилась общаться со мной мысленно. Я замаскировался. Следов в тебе почти никаких, а меня вообще не увидит. Вот если бы я на самом деле был так уверен, как пытаюсь это показать. Вы отказываете и перечите церкви всем простом деле, угрожающе уточнил их главный в латном доспехе. Эрин нездорова. Она только-только пошла на поправку. Такая толпа ей на пользу не пойдет. Хорошо, я пойду один. И вы ничего не станете с ней делать или применять. Я не позволю повлиять, даже столь незначительно, на шанс восстановления. Хорошо. Придя к консенсусу, Брайс с главным храмовником, предварительно постучав, вошли в комнату. Эрин, сидевшая на кровати с книгой в руках, отложила ее в сторону и мило улыбнулась. «Добрый день, отец, сэр. Здравствуйте, леди», — чуть кивнул храмовник, на что Брайс разозлился еще сильнее. «Привет, волчонок. Это сэр. Я пришел засвидетельствовать наличие или отсутствие запрещенной магии», — снова перебил его этот бесстрашный на голову борец с магией. А затем он вдруг вытянул в нашу сторону руку, с которой сорвалось полупрозрачное марево, от контакта с которым Эрин выгнулась дугой и закричала от боли. Брайс, видя это, словно взорвался внутренним светом и голым кулаком ударил храмовника с такой силой, что того вынесло из комнаты. «Волчонок, ты как?» Не оборачиваясь к нам, держа в поле зрения ощетинившихся оружием остальных храмовников и державших их в кольце воинов семьи. «Эн нормально уже», — прохрипела Эрин. «Мне расценивать это как покушение на жизнь наследницы Тирнира Хейвера и представителя семьи Кусланд?» Спокойно осведомился пылающий яростью и силой Брайс. «Нет, это была простая проверка. Приношу свои извинения за доставленные неудобства, она чиста. Уберите оружие», — приказал он своему отряду. «Сейчас мы пройдем ко мне в кабинет и там обстоятельно поговорим. Элеонора, дорогая, присмотри за нашей дочерью». «Конечно». Пока Эрин с матерью и присоседившимся Фергюсом спокойно разговаривали и возмущались действием храмовников, я мысленно смахивал пот. «Не заметили, отец, а почему храмовники могли вести себя столь нагло?» — передала мой вопрос Эрин Брайсу. «Это сложно, волчонок. Я, прости старика, сейчас не очень хорошая ситуация в стране. Мы поговорим об этом, когда ты окончательно поправишься». «Хорошо, мда, ну и видок», — произнесла Эрин, рассматривая свое ногое тело в большом ростовом зеркале. «Жалкое зрелище. Ты просто не видела себя со стороны еще месяц назад. Сейчас-то все более-менее в порядке. Для нежной барышни-одуванчика, вздыхающей по рыцарю за книжкой романом в библиотеке, по крайней мере, не дави на больное. Все труды на тренировочной площадке, все время на занятиях, весь пролитый пот, все пошло прахом». Она ущипнула себя за бицепс и поморщилась. «Между прочим, она преувеличивает. Организм наконец-то полностью здоров, спустя 2 месяца с момента одержимости. Мог бы и быстрее, но и так подозрений нахватали выше крыши, не стоит лишнее плодить. Итак, здоровье вернул, но вот мышцы и общая конституция. Того роскошного, натренированного и сильного тела, что было раньше, нет. Кисейная барышня-подросток, лучшая характеристика. Если это тебя утешит, восстанавливаться, это совсем не нарабатывать с нуля. Скорость намного выше, а уж с моей помощью, знаю. Но все равно жалко. Жалко у пчелки в жопке. И кстати, почему ты снова говоришь вслух? Так удобнее, да и нет здесь никого. Ты бы меня предупредил, пожала она плечами. Не, ну, в этом она права. Ну а, ладно, с завтрашнего дня начинай потихоньку разминку. Разрешаю. Слава создателю, я же без них чуть с ума не сошла, сказала та, что разговаривает сама с собой в пустой комнате. Язва ты, но, спасибо. Хотя, я тебе это 100 раз уже говорила, ты лучше другое мне ответь. Она взяла в руку свою маленькую пока что грудь и, помяв ее немного, продолжила. Как ты сам-то поживаешь? В каком смысле? Ты почти 2 месяца вытаскивал меня с того света, оберегал, не давал скучать, учил даже немного, и каждый раз увиливал от вопросов о своем отношении ко всему этому. Я же не совсем дура. Она покрутилась вокруг оси и села в кресло, как и зеркало, принесенная из других помещений замка. Каково тебе, что ты хочешь и самое главное, насколько сильно ты истощен? Пришло время все-таки ответить. Ну блин, нашла вопросики. Ладно, смешаем правду с ложью. Нормально, интересно даже. Стольким вещам научился за это время. Михаил, ладно, на грани полного истощения. Энергии почти нет. Довольно, это, конечно, не совсем правда, но то, что с этим стало потуже, факт. Так же просто по снам я теперь не попрыгаю, да и КПД почему-то упало. Михаил, будто жалея меня, произнесла Ирин. Тьфу, ты что думаешь, раз я не подаю подозрений, значит хороший человек, я, демон, если ты не помнишь. Как только ты поправишься достаточно, я заставлю тебя вернуть все потраченное на исцеление. Ладно, как-то слишком беззаботно отозвалась та, и в эмоциях интерес, любопытство и немного возбуждения. Похоти там пока нет, но я буду не я, если это со временем не изменится. Так сейчас я ничем помочь не могу, хм, можно, конечно, попробовать. Нет, ты слаба пока. Вон, даже на ногах пока с трудом стоишь. Вернемся к этому вопросу хотя бы через неделю. Как скажешь, как-то даже разочарованно протянула Ирин, жамкнув напоследок грудь еще раз, стала одеваться. Пока Ирин занималась утренней разминкой, я отслеживал и мониторил ее организм. Все-таки нет у меня уверенности, что все прошло без осечек. Одно то, что воплощенная моей волей плоть не стала полностью частью Ирин, заставляет напрягаться. Точнее не так, стала, но какой-то не такой, более пластичной, что ли. По большому счету половина ее органов заменена, и вот последствия этого мне неизвестны. Ну а пока можно себя поздравить с первым удачным лечением. С текущим опытом в аналогичной ситуации, я думаю, можно было бы и за неделю теперь управиться, хорошо быть демоном. Да, вот чего понять мне пока не дано, так это аналог маны для воинов, которые используют в этом мире все сколько-нибудь умелые вояки. Ирин научилась лишь концентрироваться на ней и направлять в тело, и было это до болезни. А так как эта энергия напрямую завязана на телесную выносливость, сейчас у нее буквально слезы выходит. Вот и не могу понять, что это такое и с чем его едят. А ведь интересно. Ай, Ирин слегка подвернула ногу и осела на землю. Осторожнее. Ты как, сестра, Фергюс, что и контролировал занятия, подскочил к ней, словно телепортом. Нормально. Ногу чуть подвернула с непривычки. Отстраняюсь от их болтовни, сосредотачивая внимание на пострадавшем участке. Лишь чтобы с удивлением наблюдать стремительную регенерацию, без моего вмешательства. Причем некоторые клетки буквально изменялись, не посредством природного механизма, а словно в тени меняя структуру и преобразовываясь. 8 секунд и сустав со связками вернулись в норму. Ничего себе, Фергюс, я уже в порядке, видимо это просто мышца стрельнула. Продолжаем, но, продолжаем, ладно, как скажешь. Подкаблучник, не сдержавшись, прокомментировал я, просто он обо мне заботится. Ага, ага. Кстати, я не видел его семьи, жена с ребенком в Денириме по делам, а этот лоботряс не хочет от меня уезжать, даже мысленно печально вздохнула Ирин. До сих пор винит себя в том, что отсутствовал на той злополучной тренировке. Мы, кстати, так и не занялись расследованием того случая. Там что-то нечисто, как и в твоем заражении магической гадостью. Чернушка редко, но случается, в этом нет чужого умысла. Это уж мне решать, не отвлекайся, а то снова по привычке мышцы надрываешь. Потом поговорим. Но все-таки, что это было с ногой, нужно внимательно все обследовать. Итак, неделя прошла. Вдруг радостно заявила Ирин, оставшись одна в своей комнате после утренних процедур. Ну, там, водные, рыльно-мыльные, оздоровительный массаж, разминка, еще раз массаж, завтрак. Короче, в полдень она все-таки осталась одна. Ты о чем? Я был немного занят. Тот случай с феноменальной регенерацией повторялся уже не раз, но причины этого явления найти пока не удалось. Вот и копаюсь сутками напролет в таком интересном и захватывающем объекте, как человеческое тело. Ах, да, я ж для воображаемых читателей стараться должен. Ладно, приведу пример. В своей прошлой жизни я знал, что в человеческом теле живет огромное количество бактерий, микробов, вирусов, микроорганизмов, паразитов и т.п. Но я никогда не думал, что их столько. Ирин весит ровно 56 килограмм, из которых 6. Это другие, вредные организмы. Ну я и попытался их убрать, что легко получилось. А на следующий день иммунная система девушки сошла с ума, начав бороться сама с собой, Пришлось возвращать все назад. И таких вот мини-экспериментов сотни. Михаил, голос и мысли Эрин снова меня отвлекли. Да, да, здесь я. Так что ты там говорила, значит уже совсем плохо. Как-то не впопад констатировала та. А чем она? Я сказала, что прошла назначенная тобой неделя. Мое тело стало сильнее. Какая еще неделя? А, вспомнил. Нет, рано еще. Так, вот это вещество вроде бы адренокортикотропный гормон, угу, так и есть. Может, я и не прав, но для удобства именую вещества по памяти прошлой жизни, если удается их более-менее точно определить. Хорошо быть демоном, память великолепной стала. Ага, а влияние на надпочечники, такое. Михаил, да что ты пристала, я занят, иди помастурбируй, отмахнулся я от надоедливой носительницы. Здесь просто непаханное поле исследований. У меня даже вырисовывается новая теория строения и работы человеческого тела. В принципе, это просто довольно сложная машина или механизм, где работа различных органов и частей регулируется определенными веществами или ингибиторами, гормонами и прочей лабудой. Имея возможность... Стоп, не понял. Повышение кортизола, немного адреналина и норадреналина, выработка эндорфина, возбуждение нервной системы, и вместе с тем эмоции недовольства и ожидания. Что происходит? Отвлекшись от глубинных процессов, сосредотачиваюсь на реальности, чтобы слегка опешить от происходящего. Да, опешить, ага. Эрин, ты че делаешь? Ну, ах, пытаюсь выполнить твою просьбу. Смущенная и покрасневшая Эрин в распахнутом халатике на голое тело, сидела перед зеркалом с расставленными ногами и медленно терла свою киску. Кхем, да, нет слов, она, а, ну да, я ж сам ей это сказал сделать, только вот это было сродни иди в задницу, а она поняла буквально. И, судя по моим ощущениям, ей это хоть и не нравится, но тело потихоньку начинает реагировать. Пора кое-что прояснить. Перехватываю контроль над телом, спокойно встаю, запахиваюсь и завязываю халат, затем возвращаю хозяйке законное. Михаил, я сделала что-то не то? Слегка робким и напряженным голосом спросила Эрин. Да, не то. Давай кое-что скажу. Я демон похоти. Ни секса как такового, ни насилия, ни чего-нибудь еще. Что, по-твоему, похоть? Желание секса, озадаченно протянула все еще стоявшая истуканом Эрин. Именно. Желание и последующая его реализация. Ты не должна себя заставлять что-либо делать. Мне пользы это ну никак не принесет. А сейчас ты насиловала сама себя, насильно вызывая чисто природную реакцию. Не стоит так делать. Но, что мне делать тогда? Я чувствую себя просто неблагодарной тварью. Ты столько всего делаешь для меня, а я буквально с каждым днем чувствую твое угасание. Ты говоришь все меньше, влияешь все меньше, твое присутствие постоянно размывается. Исчезаешь. Что мне делать? Она со злости пнула ногой кресло, которое от такого удара просто упало на бок, а Эрин схватилась за пострадавшую стопу. Как ее корежит-то? Не думал, что моя увлеченность неизведанным и интересным явлением и процессами будет со стороны смотреться вот так. Даже совесть немного зашевелилась, глядя на давящую со слезами Эрин. А, нет, это хомяк во сне всхрапнул. Эрин, послушай меня внимательно. Я не просто так тебе говорю стать сильнее и выносливее. Твой организм хоть и здоров, но он на грани истощения и в стадии реабилитации. В таком состоянии о каком сексе и половом влечении может идти речь, дай ему отдохнуть и набраться сил, и когда это произойдет, даже моих слов не понадобится, ты сама почувствуешь желание, возрастающее все больше. С этим монологом я потихоньку помог регенерировать уже собиравшийся опухать стопе и послал Эрин что-то вроде волны тепла и добра. И кстати, мои слова были полностью правдой. Сначала здоровье, потом мои развлечения с ней. Игрушки должны быть целыми и здоровыми, дабы прослужить дольше. А когда игрушка, это живой человек. Я не настолько скотина, принципы есть и у меня. Другим уровнем сознания с удивлением заметил, что сейчас аномальной трансформации клеток не было. Надо запомнить, ты уверен, просто, я не слишком в этом понимаю. Даже тот первый раз был больше из любопытства. А вдруг, такая неуверенность и ожидание, противоречивый коктейль эмоций раздирал ее изнутри. Эрин, ты одержима демоном похоти, ты не сможешь не почувствовать. Но для примера, я насылаю ей эмоции дикого желания секса, не стимулирую, не создаю, а лишь транслирую пока то, что испытываю я сам каждую секунду. Такое я не использовал даже во снах, потому как считаю грубым насилием, но сейчас это самый простой способ показать. Только одно дело, демон, а она, ах, Ирин рухнула на колени и схватилась за моментально намокшую киску, не в силах даже пошевелиться, а желание буквально разрывало ее разум. Подержав это состояние секунд 5, прекращаю трансляцию. Чета, это, было, это небольшая доля моей собственной похоти. Ты не выдержала даже ее, ни психологически, ни физически. Сердце работает на износ, руки в судорогах, спазм мышц внизу живота. Я показал тебе, насколько ты не готова. Да, стараясь встать, что получалось пока с трудом, она отдышалась и продолжила. Но, боюсь, к такому я не буду готова никогда. Это мы еще посмотрим. Хе-хе-хе, ты демон. О, наконец-то это кто-то понял. Долго доходило. У тебя всегда так, язва. Глава 9 начало. Я сидел во сне охотника и задумчиво наблюдал за куклой. Признаюсь честно, она меня озадачивает. Сколько бы я ни смотрел и ни анализировал, стопроцентный фантом во всех своих аспектах, но меня смущает ее поведение и еще парочка вещей. Из них самое смущающее – это моя неспособность воплотить больше ни одного долговечного фантома. Сколько бы я ни старался, воплотить непривязанного ко мне и в какой-то степени автономного фантома не получается, словно у меня нет либо навыков, либо знаний для этого. Но вот присевшая на корточки и аккуратно перебирающая цветы на могиле кукла прямое этому опровержение. Что есть в ней, чего не хватает им? Загадка. Другие же причины можно сгрести в одну кучу, обозвав их разум. Ее слова, действия, поступки очень походят на оригинал, копируя почти во всем, и при этом дополняя, развивая, продолжая тот образ, вложенный мною. Для примера далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на нее сейчас. Нюхать, гладить, ухаживать за цветами – это точно не канон. Подобных не бросающихся в глаза мелочей довольно много. А вот отличие только одно, но существенное – никаких разговоров, вопросов, реплик, ничего на тематику церкви исцеления, крови отголосков, посланников. Лишь именование меня как охотника, воплотить то, чего сам не понимаешь, создать и детализировать неизвестное даже самому себе, это интригует. Кукла в отсутствии четкой роли по поднятию уровня у персонажа, которую, естественно, я не вкладывал и не воплощал, не имеет конкретной цели. Она ухаживает за цветами, иногда протирает могилы, молча молится у одной из них, а также следит за домом. Тот же чай заваривает шикарно, что является как бы небольшим парадоксом, чем все вышеописанные. Ведь этот дом, все, что находится внутри и снаружи, воплотил я, но ни чая, ни сервиза, ни даже простой воды здесь раньше не было. Осознание этого ко мне пришло лишь недавно, когда кукла сама принесла мне чай в мой краткий отдых от реальности. Тогда, сидя на крыльце и машинально взяв в руку кружку, до меня дошла сия истина. Чай являлся воплощением, не моим, и с уровнем детализации, превышающим реальность. Парадокс. Я не знаю, кто такая, или что такое кукла. Будь она демоном, что просочился сюда, мне было бы проще, но она фантом. Я подошел к ней. Увидев мое приближение, она встала с земли и молча ожидала дальнейшего. Спокойно, безэмоционально и при этом с неуловимой добротой. Это странное чувство, такое же неправильное, невозможное. Я молча поклонился, чтобы получить поклон в ответ. Добрый охотник, я заметила недавно одну интересную вещь. Здесь нет посланников. Почему? Признаюсь, этот вопрос вызвал у меня ступор. И тем, что она вообще первая завела разговор, и смыслом этого вопроса, и тем, что она отметила это интересным. Что ты такое? Их здесь нет, потому как они мне не нужны. Вот как, тогда, означает ли это то, что я нужна вам? Вот сейчас опять, не вижу, не чувствую эмоций с ее стороны, простой фантом, а в воздухе вокруг чуть заметное напряжение и ожидание, легкое, практически незаметное, на грани воображения, но есть, верно, ты мне нужна, я, рада, она слегка наклонила голову в сторону и неуверенно продолжила, да, наверное, это радость, но в чем же смысл моей жизни, я же вот только что рассуждал об этом, совпадение, вероятно, но что более важно, как ответить на этот вопрос, ты, должна найти ответ на это сама, тогда позвольте мне помогать вам и впредь, покуда я не найду ответа. Отлично, и я буду рад, если ты будешь задавать мне интересующие тебя вопросы. Договорились? Хорошо, добрый охотник. Вы желаете что-нибудь еще? Пока нет. Лучше пойду к своей носительнице. Прощай, добрый охотник. Въяви, найди желанное. Это был странный разговор, оставивший за собой больше вопросов, чем ответов. Эрин тренировалась с мечом на площадке во дворе замка. Медленно и неспешно отрабатывала стойки, резкие выпады, мощные удары и хитрые маневры. Она действительно отлично владела мечом, на мой взгляд. А вот в эмоциях у нее было неспокойно. Гнев, непонимание, задумчивость и куча других перетекающих друг в друга чувств. Причиной же этому был разговор с Брейсом. Сегодня, через месяц после визита храмовников, Тиерн все-таки решил рассказать ей о причинах того случая. Отчасти в той ситуации был виновен именно ее отец, хоть и косвенно. По его словам, король Кайлан ведет политику сближения с Орлием, что, в свете недавней истории Ферилдина, многими было не понято. Отчасти в его действиях есть логика, но и контраргументов здесь немало. И одним из следствий этого курса является усиление влияния и мощи Орлесианской церкви Андрасти в Ферилдине. Кусланды же поддерживают короля и невольно последовали его изменившейся политике пару лет назад. Некоторое время Брайс искренне верил и считал это правильным, но ворвавшиеся к Эрин храмовники сильно пошатнули его уверенность. Проведенное им расследование выявило много странностей и косвенных улик, но существенного ничего не было. Что-то странное задумала первая жрица, что-то непонятное затевает Орли, что-то король Ферилдина. Нет, о таком говорить было нельзя. Кусланды следуют за королем. Этот разговор, оставшийся без моих комментариев, заставил Эрин задуматься о многом, и думы эти были нерадужными. Вот она и вымещала все это в ударах, пируэтах и прыжках. А что я? Мне по большому счету плевать. Мое темное и эгоистичное мировоззрение позволяет не заморачиваться о таких вещах. Все достаточно просто. Я действую из своих собственных желаний, а не всемирного блага. И в эти желания также не входит мировое господство и власть сама по себе. Я захотел помочь Илае, постарался помочь, но не преуспел. Захотел помочь и повеселиться с Эрин, сделал. Возжелал трахнуть жестко кого-нибудь в тени, трахнул. Это частные случаи альтруизма и эгоизма, это просто мои хотелки. Так какая мне разница, какую политику ведет будущий труп Кайлан, почему его предал почти член семьи, что за причины у него были? Плевать, умрет много людей, плевать, но если кто-то обидит приглянувшихся мне, урою, действительно важный для меня сейчас вопрос, это что делать мне с налетом и предательством Хау, хочу ли я спасти Брайса и Элеонору, пока не знаю, а там посмотрим. Эрин, хватит, тебе нужно отдохнуть, я в порядке. Тем не менее, она остановилась и опустила меч, восстанавливая дыхание. Приказав слугам прибраться, она вернулась в замок, приняла ванну и, сидя в кресле, расчесывая волосы, спросила: «Михаил, ответь, прошло уже порядочно времени, я чувствую себя все лучше. На тренировке мои результаты приближаются к таковым трехгодичной давности. 50 раз отжаться от пола, пробежать 5 километров, подтянуться 30 раз, все это мне пусть и с трудом, но дается». Эрин прервалась и положила расческу на стол. «Я долго не хотела спрашивать, но сейчас больше не могу держать в себе. Почему мое тело не меняется?» Она распахнула свой любимый халат и показала на практически такое же на вид тело, каким оно было после лечения. Не тощим, но хрупким, без выдающихся форм, телом кисейной барышни-подростка. «Это теперь, навсегда?» Голос ее чуть дрогнул. Она боялась узнать правду. «Нет, глупышка. И держать в себе такие вопросы тоже не нужно, задавай спокойно, решить можно все, просто некоторые вещи воплощать в реальность чуть сложнее. Твое тело изменяется, только ты этого не видишь, лишь чувствуешь. Хочешь, приведу пример?» «Да, конечно. Пощупай свою грудь, тщательно. Какое в ней отличие от прошлой?» Ирина смотрела, ощупала, даже пару раз шлепнула, но по эмоциям мне было понятно, что ответ ей не ясен. Она очень мягкая, легкая, при ее втором размере. И, что, хотя ты и прав, сейчас в ней очень мало жира, что и делает ее мягкой. Точно так же и во всем теле, жира практически нет, а немногие по объему мускулы по твердости во время работы напоминают камень. А теперь вопрос. Ты ешь за четверых, твоя сила растет, жира не образуется, в туалет ходишь исключительно мало, куда все уходят. Добавлю лишь, что я здесь практически ни при чем. Я не знаю, озадаченно протянула она, продолжая пальпацию. Эх, не хочешь ты работать мозгами. Сама структура твоих мышц меняется на более совершенную. Не буду вдаваться в детали, но твоя выносливость и сила будет намного выше. Только вот пока процесс не завершится, объемы нарастать не будут, как и откладываться запасы на теле. Все идет в дело. Понятно, с облегчением выдохнула она. А долго? Не знаю. по прогнозам до полугода. И да, в этом замешан я, ведь мне нравятся сильные девушки. Михаил, а что, женственность, красота, сила, животное и разум, всего должно быть в меру и соблюден баланс, в этом и есть истинная красота. А ты, философ, попробуешь мне это сказать во время будущего жесткого анального надругательства над тобой? Тьфу, ты, только обещаешь. Ах, да, забыл сказать, твое тело почти готово. Скоро организм начнет проявлять свои инстинктивные желания. Ты хочешь сказать? Испуганно и взволнованно радостно воскликнула Ирин. Да, бабы сложные. Ага, кто-то начнет отдавать потихоньку свои долги. Хе-хе-хе. Спустя полчаса шуточной перепалки нас прервал учитель Ирин по этикету, который был так нелюбим моим рыжиком. С тяжелым вздохом она пошла учиться, как вести себя настоящей породистой кобылкой. Ой, то есть подлинным аристократом. Во сне, в тени, мы отрабатывали взаимодействие в бою. Моя чувствительность, ее исполнительность. Мой разум, ее инстинкты. Получается неплохой тандем, сработанность, конечно, пока хромает, как и ее понимание посылаемых мною образов, но все приходит с опытом. В реальности, к сожалению, такие тренировки невозможны, слишком сильно я начинаю выделяться для чувствительных к этому магов и храмовников. Но реальный бой может произойти в любой момент, и в нем сдерживаться просто глупо. Если бы только не одно, но... Четверо суток назад Ирин впервые после болезни выехала из замка, в эскорте слуг, но сам факт. Прогулка была рассчитана на 5 дней, и на вторую ночь, улизнув от небдительной охраны, Ирин наконец осталась действительно одна. Что более важно, ни магов, ни храмовников, на десятки километров вокруг нет. А значит, есть возможность поэкспериментировать в волю. И я крайне недоволен результатами. Это просто издевательство. Насколько просто было воплощать и изменять внутри тела Ирин, настолько же сложно стало вне его. Для материализации простого огня размером с походный костер, я должен проявить свою волю на полную мощь в сопротивляющейся этому реальности. Только вот проводником всего этого выступает Ирин, чье тело не выдерживает и 1/5 необходимого. Получается, мощь вроде бы есть, но вот знания о правильном способе применения нет, привычный мне по тени здесь точно не подходит. Нужно искать выход. Зато стал понятен интерес демонов в телах именно магов. Это позволяет применять гораздо большую мощь без риска уничтожения сосуда и якоря. Есть у меня 2 теории. Первая о том, что правильная, невоплощенная магия – это ключ и альтернатива для меня, но вот именно этих знаний у меня нет. Эх, Морриган, твое обещание я тебе еще припомню. Вторая – порок. Чем сильнее подвержен носитель свойственному демону пороку, тем больше возможностей предоставляется самому демону. И получается, совращение Ирин уже не мой каприз, а необходимость. Придется ускорить планы, а пока же вся моя помощь и возможности проявляются в поддержке тела Ирины и изменении его с ускоренной регенерацией. В принципе, и этого уже немало. Дайте 3 лет, и из нее выйдет настоящая машина смерти. Но вот моя скованность в реальности, слабость на фоне почти всемогущества в тени, буквально вымораживает. Нужно работать. Послезавтра мы возвращаемся в замок, поэтому стоит тогда же и начать. Перекат вправо, отбить колющий удар по фронту, оставить без ответа, развороты, вкладываясь в движение воина в средних доспехах, зайти ему за спину, расплачиваясь за это небольшим порезом, мощным, но не очень точным косым ударом, расколоть чугунный наплечник почти обернувшегося противника. Добивать времени нет, рывок в сторону, лучник на 3 часа, хитрым маневром обезоружить и молниеносно убить ближайшего мечника. Прикрывшись его мертвой тушкой, пойти на таран на лучника. Видя это, ближайшие противники кидаются на его защиту, пока сама цель неустанно пародирует пулемет. Одна стрела находит цель, вскользь задевая бедро, распарывая кожу и мышцы. Воля, воплощение, фиксация. Функциональность мышц восстановлена, кровотечение остановлено, но на лечение времени нет, лишь временная заплатка. Не успеешь. Правый фланг, метай, рывок влево. Тело, разогнанное дополнительным раскручиванием вокруг оси, влетает в небольшую толпу из 4 солдат. Ирин прыгает и кувыркается в противоположную сторону, и вовремя, запаздывая буквально на полсекунды, ей вслед в землю втыкаются по самое оперение 4 стрелы, но хорошая новость в том, лучник выдохся, щитник по фронту заряжает навык, рывок на 11. ноги, словно выстреливают тело вперед и чуть влево. Таранный маневр щитника приходится вскользь, обдавая разгоряченное схваткой тело потоком жесткого воздуха. Профирин кипит, сердце стучит как бешеное, сознание разогнано до предела. Меняй меч, 2 метра, на 3 часа, не раздумывая кувырок без ускорения в заданном направлении и смена оружия. Стрела на 8, не оборачиваясь, ориентируясь лишь на присланную картинку. Ирин отбивает нехороший подарок. Хватит экономить, тебя зажимают в кольцо, к скорости привыкли. Знаю, не голос, шепот, срывается непроизвольно с ее разбитых губ. В следующее мгновение обычный, стальной, длинный меч у нее в руках наливается свечением. Помогай, не отвечая, ускоряю тело еще больше, направляя в организм чистейшую ману, сдобренную волей. Секундный спазм мышцы выходит на новый уровень. Один шаг-прыжок вперед покрывает 4 метра, и меч обрушивается на щит, не ожидавшего этого солдата, раскалывая тот вдребезги. Используя импульс удара, придавая дополнительное ускорение волей, тело Ирин делает полукруг с финишем из колющего удара, в который была переведена вся набранная кинетическая энергия. Доспехи, рука, нагрудник и тело успешно пробиты насквозь. Возвратным движением отрубает голову дезориентированному бывшему щитнику, чтобы следующим колющим ударом добить последнего подранка из группы. Полупируэт вперед, скользящее движение навстречу одинокому мечнику с двуручником, и более быстрое оружие Ирин поражает цель, только не совсем удачно, раскалывая нагрудную пластину, задевая сердце, почти увернувшегося солдата, застревая при этом в плоти, а ведь остальные враги не дремлют. Бросай, хватая его меч, рывок из ослабевших рук и не успевая справиться с вращательным моментом стальной дуры, Ирин четко выверенным ударом ноги отбивает летящий в нее по большой дуге вражеский меч, но пропускает чью-то пару метательных ножей. Один отскакивает от доспехов, второй вонзается в щель на боку. В следующий момент Ирин, не обращая внимания на раны, плоской стороной меча сбивает противника с ног, отправляя в полет с переломанными костями. Что поделаешь, двуручники — это не ее. Усилий. Перенаправляю поток маны в корпус и тело, что приводит к визуальному, но незначительному увеличению мышц, позволяя носительнице закручивать огромные оглобли, и целые мельницы успешно отбиваются от нападавших, даже отрубив руку одному из них. Бросай. Рывок на 7 на полную. Рывок на 4. Оружие в 3 метрах. Без сомнения и анализа, меч летит в первого попавшегося противника, проломив тому шлем и голову. Ирин перемещается по заданному алгоритму, что приводит к несработыванию ловушки из кольца подбежавших щитников и впустую потраченного порыва обоирукого любителя коротких мечей. Жестко парируй. Медленный и нарочито мощный замах булавы вступившего в бой крайним воина не приводит к смене позиции, что не дает следующему лучнику из подкрепления возможности для огня. От столкновения шипастого наконечника и меча, последний разбивается, как и несколько шипов с оружия противника. Булава, потеряв основной импульс, все-таки ударяет в предплечье, ломая и распарывая его. Но девушка снова даже не отреагировала, пользуясь его замешательством, Ирин входит в сверхближний бой, нанося усиленные мною удары кулаками по корпусу, сминая пластины доспехов. Хватит, бери щит, таран на 4, усилию, проломив висок последним тычком упавшего на колени врага, Ирин срывает щит с фиксирующих ремешков и, выставив его вперед, бежит вслепую. Глаза ей не особо нужны, ведь есть я. Столкновение с любителем обоирукого боя сопровождается приятным хрустом чужих костей. Приготовься к удару. Огромный молот на дикой скорости бьет по подставленному щиту, отправляя нас в полет. Через 4 метра спиной вперед встречаемся с каменной колонной. Воздух из легких выбит, сознание Ирин на секунду мигает, но восстанавливается от моей воли. Вставай. Доспехи на спине повреждены, теперь будет несколько мешать. Левая рука сломана, не проблема, функциональность поддерживаю волей. Тело на пределе, больший поток энергии лишь выжжет все на своем пути. В силе мы обладателю молота не уступаем, но его прикрывает оставшийся крайним лучник и 2 солдата разной потрепанности, а также то, что Ирин тупо легче по массе, и уже надоевшие 3 щитников, бегущие к нам, благо медленно. Осталось 7, 28 уже позади. На час, бери лук, цель, лучник, помогаю. Не рывок, лишь быстрый бег к цели, приводит к попаданию стрелы в бедро. Урона почти и нет, но из-за этого Рин падает и теряет инициативу. Над нами появился опускающийся к земле молот. Перекат влево, но Ирин не успевает подкорректировать свои движения и перекатывается от чудовищно ударившего в землю молота вправо. Прямо под ноги подбежавшему на помощь доставшему нас седому мечнику, что весь бой не дает нам продыху и не попадается на сильные ответные меры. Седой и в этот раз не упускает момента, острый кончик меча устремляется к шее Ирин, которая ничего не может противопоставить этому. Все окружающее почти замерло, лишь полоса стали медленно движется в нашу сторону, и звуки приобрели небывалую глубину. «Тяжело, у тебя 10 секунд». Одним слитным движением Ирин вскакивает на ноги, отчего все ее тело жутко скрипит и протестует болью. Буквально замешкавшись на мгновение, девушка выхватывает у противника с пояса кинжал и вспарывает тому горло чуть ли не до позвоночника. Брызги крови медленно разлетаются в воздухе. «Быстрее, 9 секунд». Все с тем же кинжалом, Ирин кинулась к лучнику, как к самому опасному. Достигнув того, мы видим, как стрела срывается с тетивы в место, где секунды назад лежало наше тело. Кинжал вспарывает еще одно горло. 4 секунды. Подхватить лук из рук уже мертвеца, мимоходом отрубив не пожелавшие разжаться пальцы последнего мечника. Стрелы слетают с напитанного энергией, для придания большей прочности и поражающего эффекта, лука. 4 стрелы и тетива все-таки лопается, попутно распарывая указательный палец до кости. Проблема, но волей заставляю мышцы работать, далеко не в первый раз за бой. Количество противников все-таки снижено, все стрелы попадают в цель, пробивая ту чуть ли не насквозь. Время вышло, мир вернул свой предписанный ход, движения противников ускорились, звуки стали нормальными, а вот тело Ирин наоборот замедлилось, надорвавшись. Ведь схватка была очень долгой и тяжелой. Множественные разрывы мышц, внутренние кровотечения, сломанные от нагрузок и ударов кости, порванные связки, десятки резанных и колотых ран, парочка из которых смертельна для обычных людей. Она на грани. Эх, если бы не сейчас, Ирин, меч прямо перед тобой на земле, но она осталась стоять на месте, а владелец молота медленно и осторожно двигался в нашу сторону, в отличие от спешащих щитников. Ирин, волей встряхиваю ее сознание, и та хоть немного приходит в форму, пошатываясь, подобрав меч. Черт возьми, да двигайся ты живее. Тело, словно марионетка на веревочках, неловко встала в защитную стойку. Да нас таким макаром прибьют, а я ничего не могу сделать. Черт, думай, думай. На 7, беги в дверь. Ирин, неловко переставляя ногами, побежала по небольшому двору обычной деревни, в которой происходил бой. Вслед нам раздались гневные выкрики, на которые было похер. Хлипкая запертая дверь не выдержала удара плечом с разгона и открылась. За ней находился склад с деревянными пустыми ящиками. Вперед, словно простая машина, Ирин перестала проявлять волю и способность соображать, подчиняясь командам. Здесь уже даже моя воля не поможет. На середине здания в дверном проеме показался преследующий нас латник с молотом, и судя по скорости, он нас скоро догонит. Клянусь, если бы это было эффективней, давно бы уже перехватил контроль, но даже в таком состоянии истинный владелец более ловок в этом вопросе. Быстрее, в окно, прыгай. Ирин чуть-чуть ускорилась. Я помогал этому как мог, рискуя просто сжечь и так практически убитое тело напором маны. Неловкой рыбкой, а словно пьяный спецназовец, выбиваем окно своей спиной. Падение и неконтролируемый перекат по земле. Руки и лицо в осколках стекла, но сейчас это не важно. Вставай. Ирин судорожно дернулась, но поскользнувшись на мокрой грязи упала снова. Помогая двигать конечностями, направляю нас к уже видному в просвете деревянных зданий берегу реки. Только бы успеть. Звон стекла и глухой шлепок за спиной ознаменовали преодоление препятствия гребаным преследователям. Ладно, выбора все равно нет, и если больше воплощать и проводить энергии категорически нельзя, то придется работать другими, хреновыми, топорными методами. В кровь впрыскивается чудовищная смесь гормонов и веществ, отчего сердце на полсекунды останавливается и запускается волей. Дальше следует постепенный отказ одних органов за другими, но взамен тело выходит на, так сказать, сверхфорсаж. Энергии у меня хоть жопой жуй, но манипулировать можно только крохами, поддерживая в девушке жизнь. Из ее рта вырывается звериное рычание полной ярости, и слава силе Ирин наконец начинает отрываться от преследователя. Пробежав третье здание подряд, мы наконец достигаем реки, в которую вбегаем не останавливаясь. Пара секунд и вода уже по грудь, и мы плывем вперед, отчаянно загребая руками под тяжестью пусть и легкого, но доспеха. Преследователь за нами не пошел, лишь орал и кидался камнями из-под ног. В отличие от нас на нем были полные латные доспехи, что совершенно не способствует плавучести. Именно в этом был мой план спасения. Догнавшие его щитники также поделать ничего не могли, и пусть один из них кинулся назад, вероятно за луком, Ирин уже переплыла половину пути. Спустя еще две очень тяжелые минуты, мы наконец достигли противоположного берега и из последних сил перебрались за деревья, уйдя из сектора обстрела, после чего тело Ирин рухнуло почти безжизненно. Ситуация критическая. Потребуется все мое мастерство для максимальной эффективности применения того мизера, что возможно сейчас применять. Пока я судорожно латал буквально рассыпающееся тело, вспоминаю, с чего все началось, может, отвлекусь от дум нехороших. По плану, завтра мы прибываем в замок, а сегодня должны были остановиться в богатой деревеньке, вблизи имперского тракта. Нападение разбойников в центре Тирнира никто не ждал, тем более их навыки, выучка и обмундирование заставляют задуматься о их принадлежности к лихим немытым братьям. По мне так это чьи-то регулярные силы, причем выше обычных солдат. На средневековый спецназ не тянут, но и не рядовые. 40 человек, включающие в себя мечников, лучников, щитников и парочку товарищей с экзотическим набором оружия. Была ли это засада, или мы попали просто в неудачное время, не знаю. Когда небольшой караван Сарин въехал в село, лишь я бил тревогу. Эмоциональный фон пестрил болью, ненавистью, злобой и азартом. Благодаря этому Ирина избежала первого, сокрушительного удара. Залп лучников и влетающие в жидкий строй охраны заряженные по самые уши навыками нападающие. Минута, и потеряв пятерых, враги вырезают всех кроме Ирин. Тогда-то и началась наша схватка. Не вернувшая даже прошлую физическую форму, девушка обязана была погибнуть, чего допустить я никак не мог. Неотработанное до конца взаимодействие во время боя взлетело до невиданных высот, постоянное воплощение, подпитка энергии, сверхстимуляция, все это, конечно, помогло Ирин, но из-за ряда причин чуть не привело ее к смерти. Не готовы были мы к такому. Если бы была возможность свободного воплощения вне тела, не оглядываясь на ее пропускную способность, для уничтожения противников потребовалось секунд 10. Но история не знает сослагательного наклонения. Обещаю самому себе, если она выживет, приложу максимум усилий для скорейшего ее развращения, а также нужно искать информацию по способу магического оперирования смертных магов. Как-нибудь. Прошло уже полчаса. Слава силе, никто нас не беспокоил. Ирин потихоньку выкарабкивалась с того света. Глядишь, через час вообще помирать раздумает. Здесь выживший. Мужской крик отвлек меня от работы. Черт, настолько сконцентрировался, что даже пропустил приближение человека. Если это враг, будет сложно, придется брать контроль на себя. Это юная госпожа, скорее лекаря сюда. Над нами склонился смутно знакомый солдат с отметками Дамакусланд. Ну, уже полегче. Должен признать, первая помощь и транспортировка в замок была проведена на отлично. Нас нашел штатный патруль, который даже не был в курсе нападения. К моменту их подхода оставшиеся в живых враги сбежали, даже не обобрав своих мертвых товарищей, как потом нам рассказали, даже добили коллег и тяжело раненых. Когда домой доставили чудом выжившую Ирин, замок просто взорвался деятельностью и яростью людей, обитающих в нем. Брайс рвала и метал, Элеонора не уступала мужу, Фергюс, лишь опросив лекарей насчет ее состояния, рванул наружу в поисках виновных. Была объявлена мобилизация, и чуть ли не военное положение. Мне пришлось чуть притормозить с излечением, дабы не вызвать подозрений лекаря и Олдоса, которые оперировали Ирин почти сутки. Зашивали, удаляли зараженные, отрезали, выравнивали раны, перевязывали. Список можно продолжать, и дело они свое знали. Только снова встал вопрос у меня. Лекари и доктора – это хорошо, но где маги? Один квалифицированный чародей-лекарь вылечит и поставит на ноги куда с большей вероятностью и скоростью, чем обычные доктора. Странное пренебрежение магией в который раз ставит в тупик. Этот вопрос стоит рассмотреть позже подробнее. А затем случилось это. Один из лекарей вколол вроде бы лекарство, на что я не обращал внимания, уже столько раз это было. Но в этот раз я практически сразу заметил распространение уже знакомой мне черной заразы, поразившей легкие в прошлый раз. Хорошенько подумав, я просто запомнил эту мразь, а не доктора, не став предпринимать необдуманных действий. Что мы сейчас можем сделать? Ирин еще не приходила в себя, а тут вдруг вскочит с кровати, размозжит голову рядом стоящему как бы лечащему доктору и заявит, мол, он мне вирус вколол. Ага, так мне и поверит, хоть и спустит все на тормозах, но ни информации, кто заказал Эрин, ни хорошей репутации у нас не будет. Так что тихо мирно удаляем гадости, таим злобу. На третьи сутки Брайс сидел около Эрин, когда постучались в комнату и вошел человек, как я понял в дальнейшем, глава местной разведки. Сухо пересказав найденные улики и примерный ход прошедшего сражения, этот ничем не примечательный воин позволил себе в конце выразить свое восхищение бойцовскими качествами Эрин, на что Брайс, горько усмехнувшись, бросил лишь вся в мать. Волчица, чем невероятно заинтересовал меня, ведь о Леоноре я ничего толком не знаю. Наконец на шестой день Эрин очнулась. Сначала хотела куда-то вскочить, но я удержал ее тело. Спустя минуту шок прошел, и поведав ей о происходивших событиях, мы приступили к обсуждению. «Я ведь тебе должна уже 3 жизни», — весело улыбнулась она, смотря в потолок, лежа на злополучной кровати в своей комнате. «Хм, понял про 2, а 3-я откуда?» «Излечил, 1, благодаря тебе меня не зарезали, 2, излечил еще 1, 3, 3 долга жизни». «Логично так-то, но ты кое-что забываешь. Мы партнеры, по-другому поступить я не мог, но это не отменяет самого долга. Ладно, что ты предлагаешь делать сейчас? Вылечим тебя за неделю, пора нарабатывать репутацию великого воина и сверхчеловека. А затем, я замялся, не зная, как сказать, затем я должна начать отдавать свой долг», — твердо высказалась Эрин. «В принципе да, но есть еще кое-что. Основная моя проблема для помощи тебе в бою, это твое неподходящее мне тело. Ты слишком непохотлива. Мой арсенал и возможности практически кастрированы в плане атаки. Вот оно что. Ты ведь понимаешь, что 30 средних, выученных, подготовленных воинов за раз — это уже уровень элиты войск», — как бы нейтрально высказалась она. «Нет, какая к черту элита? 30 слабаков в нищебродском обмундировании — это уровень чуть выше мальчик для битья. Уровень элиты в моем понимании — это выход победителем и без существенного ущерба против 300 отличных воинов, при поддержке десятка магов уровня чародеев. Вот это элита. Кхем, ну и запросы. Это вообще нереально. Ты многого не знаешь и не понимаешь. Ладно, поверю на слово, но все равно у меня в голове это плохо укладывается». «Хорошо, опустим этот момент. У тебя есть замечания по проведенному бою?» Она попыталась дернуть левой рукой, но жесткая шина этого не позволила. Эрин, поморщившись, вытащила руку из-под одеяла и слегка протерла полуперебинтованное лицо. «Ты себе не представляешь, сколько. Отец, я хотела поблагодарить лекарей, что выходили меня. Не мог бы ты их снова собрать?» Как можно благодушнее попросила Эрину Брайса. Тот был счастлив сделать все что угодно для снова здоровой дочери, но собрать смог не всех. Не было 3 прославленных докторов, среди которых и была мразь, что пыталась нас убить. Поблагодарив всех остальных, выдав с согласия Брайса каждому премию, Эрин расспросила об остальных. Интересующий нас человек был, внимание, из Гварина, вотчины Лагейна, что случайно проезжал мимо в день нападения и в день падения полосы препятствий. Совпадение? Ага, сейчас. В принципе, теперь ясен заказчик всего этого. Его мотивы мне не интересны, он просто умрет при подвернувшемся случае. Пока что в моих планах идти по стопам канона, это наиболее логично, как по мне. Относительное владение информацией о будущем, возможность посадить на трон лояльного человека, практически без напрягов и политики, да и сами порождения тьмы, мне не нравится. Они убивают людей, а красивых девушек превращают в отвратительных маток. Это даже моей природе как демона претит. Так если с Мором бороться нужно, почему не следовать канону? Только что делать с родителями Эрин? Их выживание существенно пошатнет канон. Ладно, время еще есть, буду продолжать думать. А пока стоит уделить время восстановлению Эрин. Снова. Благо хоть в этот раз все намного проще. Эрин, продолжаем. Баф. Наложенное на объект заклинание или навык поддержки. Сюда входит исцеление, все виды защит, ускорение. Пока девушка бездумно размахивала железякой, я читал ей лекцию и терминологию, используемую мною в бою и повседневности. На удивление, она была самой удобной, и аналогов в Ферилдине почему-то не было. Спустя пару уроков Эрин сама не понимала, почему нет аналогов, и ей не встречались упоминания об этом в книгах и учебниках. Полезная штука, которой надо помочь в распространении среди членов будущего каноничного отряда. Если он будет, а то мало ли что, хватит тренировок, дальнейшая эффективность будет снижена. Чем хорош демон внутри? Личный тренер, куча диагностического оборудования, контроль усвояемости пищи и правильного распределения нагрузки. Одни плюсы, пора маркетинговую кампанию проводить. Но, хорошо. Кстати, с удивлением замечаю все большую покорность Ирин в практически всех вопросах. Не фанатичную, или основанную на долге, а добровольную, осознанную. Это немного не вяжется с ее первоначальным поведением и моими впечатлениями о ее психопрофиле. Я тут ни при чем. Теперь же выяснится предел этой покорности. Спустя час, после окончания тренировки и душа, Ирин сидела в своей переделанной комнате и хотела уже взяться за книгу о фортификации, как я ее прервал. «Постой, Ирин. Да, что такое?» Пришло время начинать секундное замешательство с ее стороны и целый взрыв эмоций. Не негативных, просто нейтральных, или положительных. Хорошо. А, что нужно делать? Какая она сразу неуверенная то стала. Ничего существенного, прекращай так нервничать. Раньше я намеренно чуть сдерживал некоторые гормоны, функции тела, эмоции для улучшения излечения. Теперь наоборот начну стимуляцию. Не бойся, не внезапно, а постепенно. Помни, без удовольствия партнера, энергии я не получаю, поэтому и вреда не причиню. Нет, Михаил, в тебе я не сомневаюсь. Ни капли, если ты видишь меня насквозь, должен понять, что я не вру. Сила, она действительно в этом плане не боялась и не переживала. Значит, я действую правильно, хе-хе-хе. Я немного переживаю за себя, что не оправдаю или не смогу чего-то. Не перебивай, знаю, это глупо, но сделать ничего не могу. Ладно, давай так, сначала задам несколько вопросов, на которые ответить надо быстро и искренне, ясно, поняла, она кивнула, все так же сидя на кресле, пересядь в кресло напротив зеркала, так мне удобнее будет, на самом деле мне пофиг, но тут другой психологический трюк, псевдособеседник, отлично, теперь начнем, привлекают ли тебя в сексуальном плане мужчины, не знаю, честно, вроде и нравится, но ничего описываемого по книгам. Ладно, а женщины, то же самое. Пока ты не упоминал их в начале нашего знакомства, в этом ключе я не думала, но резкого отрицания у меня нет точно. Хорошо, до нашего знакомства как часто ты мастурбировала, во, пошла реакция, смущение и толика возбуждения, щеки покраснели, до болезни, раза два в неделю. Про свой первый опыт ты рассказывала, а я в ответ говорил, как тебе не повезло с партнером. Идем дальше. Ты помнишь, что с мужчинами теперь не-не? Да, печально выдохнула Ирин. Со следующего дня мы начнем. Отдыхай. А, это все? Разочарованно спросила она. Пока да. Или ты думала, что я начну тебя насиловать? Брось. Завтра начнем, поэтому ничему не удивляйся. Что я вообще задумал? Постепенное прививание нужных мне реакций и тупо дрессировку. В моменты разговора или контакта с женщинами, в зависимости от моего вкуса, буду легонько стимулировать центры сексуального возбуждения, гормонов счастья и еще десятки микродействий. Все очень легко, но эффект будет запоминаться. Знать ей о том, что я из нее буду делать лесбиянку, не забыть про себя родного, я должен вызывать приятные ассоциации и легкую форму нимфомании. Главное не переборщить. Ночью ей снились приятные сны, хе-хе. Наутро проснувшись, она не сразу заметила изменения в организме, лишь в ванне чисто машинально легонько потирая клитор, Ирин внезапно отдернула руку и как бы удивленно спросила. «Михаил, ага, моя работа. Точнее, я просто убрал ограничения. Ты не стесняйся, продолжай. Я, шучу, делай что хочешь. Мы только начали. В течение остального дня я продолжал свои манипуляции, за тем исключением, что на мужчин пришлось дополнительно легкий негатив вызывать, но лишь на определенные черты. Я не хочу, чтобы и на меня она так же реагировала. В принципе, это было забавно, хоть и эффект был очень слаб. Но я не спешу, хе-хе. Вечером у нее было легкое возбуждение, а ночью снились пикантные сны, ничего серьезного, лишь затравка. И такой график продолжается уже неделю. Ирин тренировалась, училась, общалась, но новое чувство все росло. Вчера вечером она впервые кончила от мастурбации в постели. Все только начинается. Обычно возбуждение падает после оргазма, или нескольких. Это происходит все из-за тех же веществ, регулирующих работу организма. У Ирин они работали плохо, пик уходил, но не до конца. Сегодня прием в честь приезда каких-то гостей Ариста, не вникал, уж простите несуществующие слушатели. Вон сегодня я попробую активную стимуляцию. Зал приема, люди мило общаются, танцуют под музыку небольшого оркестра, интригуют и развлекаются помаленьку. Эрин, в кои-то веки в платье, которое заставила одеть Элеонора, все как всегда, а посередине приема у нее начало подниматься возбуждение. Михаил, шо, а, понял, нет, я ни при чем, это ты сама, как сама, не было такого раньше, я снял ограничения, вот и получили, терпи, ага, так я ей и признался, что это моя работа, сейчас, тем временем с каждой минутой, с каждым новым разговором с привлекательными девушками, Эрин все сильнее плыла. В какой-то момент, не выдержав, она ушла в свою комнату. «Михаил, я так не могу. Ты можешь что-нибудь сделать? Ты просишь демона похоти. Убрать сексуальное возбуждение? Серьезно, М?» «Поняла». Слегка потерянно протянула она. Затем, тихо вздохнув, попыталась задрать узкое платье, не преуспела, и сняла его полностью. Спустив немного намокшие трусики, принялась тупо тереть клитор. «Ну, техника, конечно, хромает, да и психологически не сильно ей приятно». Лишь технически, так сказать, но лиха беда начала. Быстро достигнув пика, она кончила, и вот тут я снова вступил в дело, продлевая длительность оргазма где-то на полминуты. Ох, вот сейчас она немного потерялась, и после такого финиша, облегченно вздохнув, попыталась надеть трусики, и сделав буквально два шага к платью, поняла, что снова возбуждена от контакта с тканью. В общем, в тот день она спустилась лишь через час к гостям, очень уставшая. Я, кстати, и забыл уже о массажах, проводимых при реабилитации. Про них спросил Фергюс перед отъездом, за что я ему благодарен. Так что в тот же день Эрин снова стала массажировать женщина лет 30, хорошенькая на вид, по имени Лиза. И во время этого массажа, естественно, Эрин возбуждалась, что не могла не заметить Лиза. Конечно, комментариев никаких не было, но вот сама техника постепенно стала меняться, больше уделяя внимание эрогенным зонам, без моей помощи, кстати. Вот в один такой сеанс я и рискнул. На секунду, проявив волю, воздействовал на Лизу, поднимая уровень похоти. В следующую секунду та поцеловала Эрин в губы. Та лишь спустя пару секунд поняла, что происходит, а также свое активное участие в этом. Я то думал, на этом все и закончится, так сказать, только начало, но... «Михаил, зараза ты такая, я тебе это припомню». Эрин обхватила голову Лизы, углубляя поцелуй. Женщина, видно, попалась опытная, поэтому, поняв, что сопротивления нет, мигом наложила свою руку на промежность Эрин. Той сильной стимуляции не потребовалось. Минута, и оргазм накрывает рыжую с головой. Спустя некоторое время, видимо, мое наваждение спало, поэтому Лиза, дико запаниковав, поклонилась, извинилась и убежала, оставив ногую Эрин отходить в одиночестве. «Михаил», ее мысленный голос отдавал укоризной, хотя в эмоциях было удовлетворение. «М, только не говори, что не понравилось». «Нет, да, понравилось». «Ну тогда и не ворчи». Беззлобно меня обматерив, больше для галочки, Эрин все-таки оделась и ушла. К сожалению, Лиза наотрез отказалась от дальнейших сеансов, а я искал еще интересные способы. Таким образом прошло дней 10, и вот вставший регулярным сеанс мастурбации, я не выдержал и вмешался, молча перехватил ее руки и довел до оргазма, используя некоторые эрогенные зоны, клитор, губы, грудь, а то ее механическое шлифование мне надоело. Надо ли говорить, что успех был фееричным? Наверное, нет. За это время больше я не слышал от нее протестов, хотя и сам не перегибал палку, спешка нужна в другом. Поэтому, закончив предварительный этап, я решил перейти к следующему. Я еще сделаю из нее нимфоманку в лучшем ее проявлении. Глава 10. Совращение. Пришло время задуматься над правильностью своих действий. Что мне вообще надо? Ну, жить не скучно, но относительно не напряжно. Окей, это глобальная, так сказать, цель. Из более приземленных хотелок. Усилить и прокачать Эрин, попутно совратив до капа. Если по первому есть еще какой-то ориентир, то второе несколько сложнее. По большому счету, развратность поведения проистекает из трех вещей: влияние тела, сознание реципиента и магической составляющей, читай душа. С третьим все сложно, сам толком не понимаю, там и эмоции, и аура, и магические каналы, и куча всякой малопонятной дребедени. В моем прошлом мире все было построено и изучено вокруг первых двух. Сейчас же, если мне тупо требовалось постоянное сексуальное возбуждение объекта, все прошло бы проще. Выкрутил некоторые гормоны на полную, и готов. На сознание тоже можно эмоциями и мыслеобразами воздействовать. Но, всегда есть большое «но», которое к тому же не одно.